77. Могут ли собаки по запаху определять людей, имеющих те или иные гормональные расстройства? Безусловно, могут. Но, наверное, не при всех заболеваниях эндокринной системы. Известно, что собаки прекрасно чувствуют тех, кто их боится. И именно на таких людей стараются нападать. При сильном испуге из надпочечников мгновенно выбрасывается гормон стресса, а значит и гормон страха – адреналин. Адреналин быстро действует на все органы и ткани, готовя организм к обороне или бегству. Продукты распада адреналина уже через секунды после испуга попадают в кожу, и часть их испаряется с потом. Оказывается, эти продукты хорошо ощущаются собаками и сообщают им об испуге человека. Что касается болезней, то опытные врачи практики по запаху, исходящему от пациента, могут определить множество различных болезней. У собак же обоняние лучше в десятки раз, но только в отличие от врачей, они не умеют говорить и писать истории болезней. Известно немало случаев, когда собаки и кошки пытаются по-своему лечить хозяина. Кошка при мигрени укладывается на больную часть головы. Собаки, у которых в слюне содержится убивающее бактерии вещество лизоцим, стараются залезать любимому хозяину раны. Так же ведут себя и крысы, которых держат дома в качестве домашних животных. Описан случай, когда доберман первым заметил опухоль на ноге хозяйки, все время принюхивался к ней, а затем стал пытаться отгрызть увеличивающийся нарост. В результате собака заставила хозяйку показать ногу врачам, что и спасло женщине жизнь, так как нарост оказался злокачественной опухолью.